Глава четвертая. Купец резко обернулся, смерил нас быстрым пронзительным взглядом. Оборванных, пыльных, загорелых до черна, но своих, русских. Гнев на его лице красным, как начищенный самовар, слегка поутих, сменившись горечью и такой досадой, что кулаки сами собой сжимались. «Да вот, сударь, извольте глядеть, беда у меня, чистое разорение!» Он с силой махнул мозолистой рукой в сторону города, откуда доносился неумолчный гул. «Звать меня Никифор Семенович, фамилия Лопатин, иркутский купец второй гильдии. С этим народом диким, а пуще того, с ихним начальством решительно никакого дела иметь невозможно. Одно слово — дьяволы ненасытные. Я аж как положено, по-людски хотел!» — вздохнул он тяжело, глядя в пыльное небо. Я кивнул и, не дожидаясь приглашения, уселся на скамью рядом. Мои спутники подошли ближе, ловя каждое слово. «Прибыл на медни с караваном, товару немного вез, обычно другим путем хаживал, а тут нелегкое дернуло», — продолжал Лопатин, понизив голос и опасливо оглядываясь. Остановился здесь, на постоялом дворе, и спросил у хозяина, человек он вроде бывалый, по-русски малость шпрехает. «Как, мол, тут с торговлей? Можно ли в город соваться? Я ведь знаю их порядки. При въезде с товаром плати мы-то пошлину эту проклятую. А какую это уж как местный сатрап, амбань этот самый, решит? Захочет, грош возьмет для вида. А захочет, последнюю портянку с тебя сдерет. И не пикни». Лопатин обмахнулся платком, отпил горячего чаю, принесенного услужливым слугой. «Хозяин-то, китаёза этот, узкоглазый, хитрый, как лис, сперва рассыпался в любезностях, мол, все можно, милости просим, торговля вольная. А потом отвел в сторонку и шипит на ухо: «Ты, господин купец, товар-то свой в город не вези, не надо, наш амбань зверь, жадный и крутой нравом, с тебя пошлину слупит несусветную, это раз. А два, как ты лавку снимешь, товар разложишь, он непременно сам пожалует с визитом вежливости. Выберет, что глаз ляжет, самое лучшее, самое дорогое, и цену назначит свою, смешную. А то и вовсе задарма заберет, скажет, подарок. И слова ему поперек не молви, он тут царь и бог, в колодке вмиг или батагами прикажет попотчевать. Вот так-то, господа, каково? Так и грабеж средь бела дня, натуральный разбой», — не удержался Изя, всплеснув руками. «Я вас умоляю, это ж хуже, чем на одесском привозе». «И что же вы предприняли, господин Лопатин?» — спросил Левицкий, в глазах которого отразилось аристократическое негодование. «А что тут предпримешь?» — горестно вздохнул купец. «Консула нашего здесь нет, городишко хоть и бойкий, а по сути дыра дырой. Защиты никакой. Хозяин посоветовал, ты, говорит, поезжай в город налегке. Я тебе лавку укажу, человек там знакомый сидит с понятием. Скажи ему по-дружески, какой товар. Он сам сюда приедет, отберет, что ему надобно, да потихоньку малыми партиями, как свой товар, в город перевезет, без пошлины. Только много не возьмет, сам понимаешь». «И вы согласились?» — спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине при мысли о нашем серебре. «А куда деваться? Планы мои торговые это, конечно, порушило, но хоть что-то выручить. Поехал вчера с приказчиком моим, Сенькой. Я по местному балакаю, одет был по-дорожному, в халат за своих приняли, пропустили. Нашли ту лавку. Хозяин китаец, маленький, юркий, глазки так и бегают. Сговорились. Заодно снеди прикупили, мясо, лепешек, фруктов душистых, и вернулись. Тюки у меня с товаром в отдельной фанзе под замком подобраны еще в Иркутске, чтобы в каждом всего понемногу. Тюки у меня с товаром в отдельной фанзе под замком подобраны еще в Иркутске, чтоб в каждом всего понемногу: ситец, сатин, меткаль, фланель, сукно разных цветов. Удобно. Перенесли с Сенькой два тюка, ровно верблюжий вьюг, в свою фанзу, разложили образцы. Вскоре и купец-китаец приехал, поглядел, пощупал, понюхал, отобрал, что надо. Поторговались за чаем битый час, угостил я его своей клюквенной, ударили по рукам. Он поехал в город за деньгами, обещал к вечеру вернуться и товар забрать. Купец помрачнел еще больше, побагровел, сжал кулаки. Ага, как же. Не прошло и двух часов, как вбегает хозяин двора, бледный как смерть. Глаза выпучил, руками машет: «Беда, сам амбань едет, прознал. Я хозяину, ты, мол, про остальной товар не гугу. Верблюды наши, слава богу, паслись не при дворе, а то бы он по числу скотины смекнул, что к чему, потребовал бы все показать, и тогда прощай весь мой труд. Сколько б захотел, столько б и загреб. Он снова отхлебнул чаю, голос его дрожал. Ну, приехал. Шум-гам! Вперед двое верховых с копьицами. За ними носилки его расписные, четверо слуг несут, пыхтят. Сзади еще двое конвоиров, а следом вся деревня сбежалась глазеть. Вылез он из носилок, важный, толстый, как боров, халат парчевый, тигр золотом вышит. На башке шляпа с синим шариком, чин его. Хозяин в землю кланяется, лебезит. Мы с Сенькой тоже поклонились. Зашел, сел в кресло. С ним секретарь его с бумагой и кисточкой. Начался допрос, кто, откуда, зачем. Я паспорта подал, говорю, так и так. Торговали в Урумчи, остатки вот сюда привезли. Он дальше, на чем приехали, где животные? Я на телеге, мол, лошади во дворе. Хозяин кивает. Амбань хитро так, почему не в городе? Мы думали, тут часть продадим. Он усмехается в усы. Кто тут твой дорогой товар купит, покажите. Лопатин в сердцах стукнул кулаком по столу. Стали показывать. Он каждую штуку щупает, на свет глядит, нос воротит, и дорого, и товар неважный. А потом цедит так небрежно. Ладно, помогу вам. Отложите мне по две штуки каждого сорта, что мне понравится. И секретарю, запиши и посчитай пошлину. Десятина за привоз. И еще десятина мне за помощь. Пятую часть ему подавай. Секретарь сел считать. Я подаю, цену называю. Он выбрал сортов 12 самых лучших. Дешевый забраковал. 24 штуки. Ровно половина того вьюка. Насчитал секретарь 400 лан серебра, по нашему рублей 800. Деньги, говорит, амбань. Завтра утром пришлю, а товар сейчас заберу. Встал и вышел. Секретарь солдатам командует. У тех и мешки, и веревки с собой, видать, не впервой грабят. Живо три вьюка связали, на лошадей перекинули. Амбань проследил, в носилки свои плюхнулся и уехал. «И что, деньги прислал?» — подался вперед Изя. «Прислал, не обманул!» «Черт бы его драл!» — криво усмехнулся Лопатин. «Утром секретарь его принес мешочек, только не серебро там было, а бумажки. У них тут свои бумажки печатают, вроде векселей. Ходят только в этом городе. Вот так!» Мало того, что полцены за лучший товар взял, так еще и какими-то сомнительными фантиками расплатился. «Ах, горе-разбойник!» — искренне посочувствовал Изя. «И что теперь с этими фантиками делать будете?» — спросил я. «А вот не знаю», — развел руками Лопатин с видом полного отчаяния. «Сенька, приказчик мой, чуть с ума не сошел. Китаец тот, что покупать хотел, вечером приезжал, забрал остатки и еще лан 400 серебром дал. Сказал, ночью товар в город провезет, караульным взятку даст. Видать, он сам амбаню-то и нашептал, подлец. Теперь вот сижу, репу чешу, бумажки эти надо здесь тратить. Верблюд у меня освободился, думаю, зерна купить для скотины, овса там или чего еще. Ну, себе провианту. А все равно большая часть этих бумажных денег останется. Куда их девать? Хоть в нужник кидай». Вот такие тут порядки, господа хорошие. Так что, ежели вы тоже с товаром каким особым сюда прибыли, ой, глядите в оба. Амбань этот зверь лютый, пронюхает, не пощадит. Рассказ купца произвел на нас впечатление. Мы поблагодарили его за откровенность и отошли к своим тюкам. «Да, весело тут у них», — пробормотал Левицкий, брезгливо оглядывая грязный двор. «Азиатчина во всей красе, произвол и вымогательство». «Куда мы попали?» — покачал головой Изя. «Значит, в городе соваться с нашим серебром смерти подобно», — мрачно заключил Захар. «Амбань этот сразу пронюхает. Нюх у таких на поживу звериный. И все отберет». «Похоже на то», — согласился я, чувствуя, как внутри все похолодело. История Лопатина ясно показывала, продать серебро здесь будет еще сложнее, чем в Гайнджуре. «Значит, надо думать, либо искать совсем уж обходные пути здесь, через мелких перекупщиков, что рискованно, либо двигаться дальше с караваном в Бухеду. Там, говорят, и город побольше, и торговля посвободнее». Мы снова оказались перед выбором. Проклятое серебро Фомича, наша надежда, превратилось в смертельно опасный груз. Вечером мы сидели в своей душной, пахнущей пылью каморке. Настроение было подавленное, снаружи доносился шум постоялого двора. Рассказ Лопатина заставил меня задуматься. История с амбанем и бумажками, в ней таилась возможность. Пока мои товарищи мрачно обсуждали здешние нравы, я подошел к все еще кипевшему гневом купцу. «Уймите гнев, господин Лопатин», — начал я примирительно, — «дело паскудное. Но скажите, велика ли прореха от этих бумажек? Совсем им ходу нет?» Лопатин махнул рукой. «Да как сказать? На часть этих фантиков я тут прикуплю кое-чего, народец-то местный берет. Но это ж мелочь. А львиная доля, почитай, лан 300 серебром, так и останется мертвым грузом. Куда я их дену?» «А ежели...» — я понизил голос. «Я у вас эти бумажки выкуплю. Ту часть, что без надобности, а то и все». Лопатин уставился на меня с недоумением. «Выкупишь? Ты? Чем же это?» «Серебром», — так же тихо ответил я. Глаза купца округлились, потом хитро сощурились. «Серебром. А какой же курс? Уж не лан за лан ли?» «Что вы, господин Лопатин», — я изобразил скромность. «Сами говорите, бумага эта дальше города не ходит. Риск для меня какой. Пятую часть дам. За каждые 5 лан бумажных 1 лан серебром». Лопатин присвистнул. «Ого, 5-ю часть. Грабеж почище амбаньского». «Так ведь амбань у вас товар забрал, да бумажками сунул, а я вам за эти самые бумажки живое серебро даю», — парировал я. «Хоть какая-то копейка вернется». Купец задумался, потирая подбородок. Прагматизм перевесил обиду. «Эх, была не была, лучше синица в руках. Давай свое серебро. Только чтоб тихо. Сделка состоялась у нас в комнате». Захар отсчитал Лопатину оговоренную сумму несколько тяжелых слитков. Купец принял их с видимым облегчением, взвешивая на ладони. Взамен он передал мне пачку тонких шершавых бумажек с иероглифами. Когда купец вышел, товарищи окружили меня. «Курило, ты чего удумал?» — первым не выдержал Сафрон. «На кой ляд тебе эти картинки?» «Да уж, Серж, вложение сомнительное», — подхватил Левицкий. «Я разложил пестрые бумажки на столе. Что скажешь?» «Изя», — обратился я к Шнейерсону. Изя взял одну из бумажек, потер между пальцами, поднес к свету, понюхал. «Так и да, похоже», — проговорил он. «Бумага, конечно, дрянь, и печать грубовата, но ходит же. Значит, деньги местные». «А сделать такие можешь?» — спросил я прямо. Изя вздрогнул, потом хитро посмотрел на меня. «Ай-вэй, какие слова! Подделка денег — это ж каторга, а здесь явно хуже!» «Это если поймают. Ну так сможешь?» — глянул я на него пристально. Изя снова повертел бумажку. «Теоретически, чисто теоретически. Нужна такая же бумага и чернила. Краска. Рецепт подобрать можно. Печать сложнее. Тут либо резчика хорошего искать, либо самому. Но можно таки, да, если очень осторожно». Он помолчал, потом добавил, понизив голос. «Только вот что скажу, Курила. Ни бумагу, ни чернила, ни краску, ничего здесь, в Байн-Тумэне, покупать нельзя. Сразу подозрение вызовем. Если уж решаться на такое, то все компоненты надо искать в другом месте, подальше». Я кивнул. Идея была опасной, почти безумной. Но она давала шанс. Бумажки, полученные от Лопатина, грели карман. Идея Изи была соблазнительной, но рискованной. Главной проблемой оставалось серебро. Его нужно было превратить во что-то более удобное. Я снова обратился к Лопатину, который уже в более лучшем расположении духа сидел внизу. «Господин Лопатин, еще раз прошу совета», — начал я. «Серебро у нас имеется, количество заметное. Таскать тяжело и опасно. Где бы его обменять понадежнее? Не на фантики, а на золото, может, или векселя купеческие». «Дело, говоришь, серебро обуза знатное. На золото менять сложно тут». «Векселя. Русские купцы есть, но мало. Да и кто тебе без роду, без племени поверит?» Он пожевал губами. «Есть пути. Рискованные. Ежели серебро чистое и количество стоящее, можно сунуться к тем, кто чаем ворочает. Но самый верный, хоть и самый опасный путь — к опиумщикам. Вот уж кто к большим деньгам привык и лишних вопросов не задает. Им серебро завсегда нужно расчет вести». «Опиумщики?» — переспросил я. «А где их искать?»